Сибири гордость социал-демократии Бабушкин, в Вильне Кроткий, в Вятке рядовой Фабричный, в Варшаве братья Чекальские, Хайнецкий, Гусинский, Консержевский, Розенцвейг, Томан, Рифкинд, Толбанский, Пфефер. В Минске Пухликов, в Севастополе лейтенант Шмидт, матросы-частник Антоненко и Гладков, в Чите приговорены к расстрелу Окунцов, Шинкман и Мирский. А Замошников, Хмелев, Костылев, Андреевский, Розов, Беркман, Греков, Богоявленский, Афанасьев, Рыбкин, Дмитриев приговорены к повешению. В Кацдангене казнены Пумпуреев, Шульц, Медников, Гольцоболь, Милютинский, в Херсоне Жуков, в Кутаиси Кобелиани. Карательными экспедициями Рененкампфа и Меллера-Закамельского без суда и следствия расстреляно более 200 человек в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Экзекуционные отряды в Прибалтийском крае расстреляли без суда и следствия 150 человек. Более 1000 отправлены на каторгу в одном только Кронштадте, 75 человек закованы в кандалы. Это то, что нам стало известно. А сколько десятков тысяч наших товарищей томятся в тюрьмах? А сколько происходит таких злодеяний, каким мы стали свидетелями за последние дни? А ведь в газетах сообщено, что Попов проявил геройство в единоборстве с террористом. Он ведь за это крест от властей получит. Так что же, мы станем разоблачать его в печати? Станем словом бороться с палачом, который нарушает даже ныне действующие законы? Да, товарищи, мы против индивидуального террора. Но мы сейчас должны решить иной вопрос в иных условиях. Царизм начал против нас смертельную борьбу. Нам не только запрещают выпускать газеты, проводить митинги, назначать забастовки. За нами не только следят постоянно, вскрывают нашу переписку, подвергают травле в правительственных газетах. Нам не только не позволяют жить по-человечески. Нет, мы по-прежнему существуем в условиях подполья. Нас можно арестовать без предъявления обвинения. Нас можно бросить в тюрьму тайно и держать там столько, сколько захочет Попов и Поповы. Царский суд, которому бы надлежало по закону охранять статьи дарованного манифеста, отказался даже рассматривать наше ходатайство о привлечении Попова к ответственности. Я доложил вам, как проходила встреча нашего адвоката Зворыкина в судебной палате. Если бы Лежинский остался живым, его бы вылечили в тюремном госпитале, судили и повесили бы. Повесили бы по царскому суду. А сколько вешают и расстреливают безо всякого суда. Царизм преподносит нам очередной урок жестокости, силясь запугать нас, заставить нас утихнуть, замолчать, затаиться. Но мы повторяем, если нет конца терпению, тогда нет конца страданию. Конец терпению наступил, товарищи. Всякое терпение имеет границы. Речь пойдет не об акте индивидуального террора, а о вынесении приговора палачу Попову, который погубил нашего Мечислава, который в нарушение даже нынешних законов замучил Микульску, который готовит гнусную провокацию против партии. Казнь Попова будет не актом мести. Казнь этого выродка есть акт законный, необходимый. Мы берем на себя тяжкую, но необходимую обязанность. Мы не станем скрывать своего решения, мы обоснуем его открыто. Я поэтому поддерживаю предложение товарища Сденека. Я ранее выступал против казни разоблаченных провокаторов, вы знаете об этом. Даже Елена Гуровская, отдавшая в руки палачей нашего типографа Мация Грыбаса, даже она, несмотря на требования большинства, не была приговорена к смерти. Мы настояли на оповещении партии о ее провокаторстве. Мы отринули ее с презрением. Там было другое. Там был вопрос морального падения человека, не облеченного властью, невольного решать нашу судьбу своим приговором. Здесь, в деле Попова, все обстоит по-другому. Мы не можем поступить иначе, кроме как объявить ему беспощадную войну, такую же, какую он ведет против нас. Мы хотели бы бескровной перестройки мира. Мы хотели бы мирной передачи власти ничтожного меньшинства громадному большинству. Но, видимо, такое невозможно. Видимо, всегда во все времена путь к правде, к справедливости проходит через кровь, пролитую в сражении, где победит тот, кто убежден в правоте общего дела, кто жизнь отдает за всех, не за себя одного. Винсент Матушевский не сразу поднялся. Ему надо было заключать собрание комитета. «Кто-нибудь еще хочет высказать свою точку зрения, товарищи?» Снова встал Уншлихт. «Юзеф, Во-первых, твое выступление надобно оформить в листовку. Ты формулировал нашу позицию по поводу необходимости вооруженного восстания убедительно и точно. Ты должен высказать то, что говорил сейчас русским товарищам на съезде в Стокгольме. Это будет весомая поддержка позиции большинства. Во-вторых, я как человек согласен с тобою по каждому пункту. Но как социал-демократ я согласиться не могу. Это отступление от принципов. Условия могут меняться, времена проходить. Принципы должны быть неизменны.